Глава 31. «В общем, расклад такой», — произнес Демонте. Они пробирались сквозь толпу, сновавших по участку копов, понятых, свидетелей и всевозможной публики. Уиндзор остался ждать снаружи. Он не любил полицейских, и они платили ему взаимностью. Локвуд предпочитал держать дистанцию. «У нас есть частичное изображение преступника на видеопленке. Проблема в том, что этого не хватает для идентификации. Я надеюсь, может, ты ее узнаешь». «Что за пленка?» «На Бродвее между 101 и 111 улицами с восточной стороны квартала есть оптовый склад. Он шел на шаг впереди Болитера и двигался очень быстро. Иногда он оглядывался, проверяя, успевает ли Майрон. Там хранят бытовую технику. Сам понимаешь, рабочие тащат все подряд, словно это записано у них в контракте. Поэтому начальство везде расставило камеры слежения. На каждом углу». Не сбавляя шага, Демонте обернулся к Майрону и блеснул улыбкой, на сей раз без зубочистки. «Добрый старый большой брат. Представь, время от времени кто-то записывает преступление вместо того, чтобы снимать банду копов, избивающих прохожих». Они вошли в маленькую комнату для допросов. Майрон покосился на зеркало. Он знал, что оно прозрачно с противоположной стороны. Нехитрый секрет, известный всем, кто хоть раз смотрел кино про полицейских. Болитер сомневался, что снаружи кто-нибудь есть, но решил придержать язык. Мистер благоразумный Крински стоял перед телевизором с видеомагнитофоном. «Второе видео за день», — подумал Майрон. «Сейчас в другом жанре». «Привет, Крински», — поздоровался Майрон. Детектив кивнул. «Мистер болтливый». Майрон оглянулся на Демонте. «Я не понимаю, как съемка на оптовом складе могла запечатлеть убийцу?» «Одна из камер установлена у наружных ворот», — объяснил детектив, — «на тот случай, если из грузовика что-нибудь вывалится. Она захватывает часть тротуара, в том числе машины и прохожих». Демонте прислонился к стене и указал Майрону на стул. «Сейчас все увидишь». Майрон сел, Крински нажал кнопку. Снова черно-белое изображение, без звука, но теперь съемка велась сверху. Майрон увидел длинный грузовой фургон и за ним часть асфальтовой дорожки. Прохожих было мало, они скользили мимо, как серые тени. «Как вы на нее вышли?» — спросил Болитер. «На кого?» «На пленку». «Я всегда проверяю такие вещи», — ответил Демонте, подтянув штаны. «Автостоянки, гаражи, школы. Теперь везде стоят камеры». «Хорошая работа, Роланд, впечатляет». «Да», — воскликнул детектив, — «я могу умереть счастливым». «Еще один умник». Майрон повернулся к экрану. «Долго длится запись?» 12 часов». Кассеты меняют 2 раза в сутки в 9 утра и в 9 вечера. Всего 8 точек наблюдения. Пленки хранятся 3 недели, потом их стирают и записывают заново. Он ткнул пальцем в телевизор. Вот она идет. Крински? Крински нажал паузу, и изображение застыло. Женщина, которая только что появилась в кадре, с правой стороны идет на юг, в сторону от зрителя. Майрон увидел размытый силуэт. Нельзя разглядеть ни лица, ни даже роста, обувь на высоком каблуке, длинный плащ с ажурным воротником. Никаких намеков на вес или фигуру, зато прическа показалась ему знакомой. «Да, я ее вижу», — произнес Майрон. «Посмотри на правую руку», — подсказал Демонте. «В руке женщины было что-то темное и длинное. Я не могу разглядеть. У нас есть увеличение, Крински?» Крински протянул Майрону 2 черно-белые фотографии. На первой лицо незнакомки запечатлелось крупным планом, но черты по-прежнему были неразличимы. На второй четко проступал длинный темный предмет в правой руке. «Мы считаем, что это пакет для мусора, обернутый вокруг какой-то вещи», — прокомментировал Демонте. «Форма довольно необычна, правда?» Майрон взглянул на фото и кивнул. «Ты полагаешь, что это бейсбольная бита?» «А ты нет?» «Пожалуй». Точно такие же пакеты лежали в кухне у Лиз Горман. «А также в кухнях у половины жителей Нью-Йорка», — добавил Болитер. «Тоже верно. Ладно, теперь посмотри на дату и время». Таймер в левом верхнем углу экрана показывал 02:12:32, начало воскресенья, через несколько часов после того, как Лиз Горман встретилась в швейцарском шале с Грегом Даунингом. «Камера сняла ее в другом направлении?» — спросил Майрон. «Да, но изображение нечеткое. Крински?» Тот нажал кнопку обратной перемотки. Через несколько секунд он остановил запись, и изображение вернулось на экран. Часы показывали 01:41:12, примерно на 30 минут раньше. «Давай», — велел Демонте. Женщина почти мгновенно проскользнула мимо. Майрон узнал ее только по длинному плащу с ажурным воротником. На сей раз в руках у нее ничего не было. «Покажите мне еще раз первый кусок с самого начала», — попросил он. Демонте кивнул Клински, тот нашел нужное место и включил запись. Майрон так и не смог разглядеть лицо женщины, но узнал ее походку. Она была так же уникальна, как голос или почерк. Сердце Майрона подскочило к горлу. Демонте уставился на него, прищурившись. «Ты узнал ее, Майрон?» «Нет», — солгал он.